Тема первая. Как принимать гостя? Topic 1. How to receive a guest. Я могу представиться. Can I introduce myself? Позвольте мне представиться. Меня зовут Анна Смирнова. Я начальник отдела продаж фирмы Unix. Let me introduce myself. My name is Anna Smirnova. I'm the chief of the sales department of Unix. Доброе утро. Good morning. Добрый вечер. Good evening. Доброе утро, госпожа Армстронг. Good morning, Miss Armstrong. Как вы поживаете? How are you? Все хорошо, спасибо. А вы? I'm fine, thank you. And you? Нормально, спасибо. I'm fine too. Неплохо, спасибо. Not bad, thanks. Добро пожаловать в Unix. Welcome to Unix. Вы господин Попов? Are you Mr. Popov? Пожалуйста, назовите ваше имя. What is your name, please? Вы не могли бы сказать ваше имя? Could you say your name? Вы из фирмы Technoprof? Are you from Technoprof? Вы не могли бы мне сказать, от кого вы узнали о нашей компании? Could you tell me how you learnt about our company? Можно узнать цель вашего визита? What is the purpose of your visit? Я Энн Норман. I am Энн Норман. Я помощник госпожи Армстронг. I am Miss Armstrong's assistant. Очень приятно. Nice to meet you. Я начальник торгового отдела. I am the head of the commercial department. Очень рада с вами познакомиться. Very glad to meet you. Я вас сопровожу в технический отдел. I'll accompany you to the technical department. Познакомьтесь, господин Иванов, начальник технического отдела. Meet Mr. Ivanov, the head of the technical department. Рад с вами познакомиться. Pleased to meet you. Взаимно. Pleased to meet you too. Пожалуйста, присаживайтесь. Sit down, please. Вы знакомы с нашим заместителем директора, господином Алексеевым? Are you familiar with our deputy director, Mr. Alexeyev? Очень рада. Very pleased. Господин Джонсон подойдет через несколько минут. Mr. Johnson will come in a few minutes. Может быть, присядем в конференц-зале? Shall we have a seat in the conference room? Могу вам предложить кофе, чай? Can I offer you some coffee or tea? Стакан минеральной воды, спасибо. A glass of mineral water, please. Поездка прошла хорошо? Did the trip go well? Да, все замечательно, спасибо. Yes, all is fine, thanks. Вы легко нашли нашу улицу? Was it difficult to find our street? Да, без проблем. No, no problem. Прекрасная погода стоит здесь в Москве, не правда ли? Beautiful weather here in Moscow, isn't it? Будем надеяться, что такая погода продлится до конца недели. Let's hope this weather will last until the end of the week. Вы хорошо провели отпуск? Did you have a good holiday? Добрый день. Вы госпожа Стоун? Good afternoon. Are you Miss Stone? Да, это я. Yes, that's me. Приятно с вами познакомиться. It's a pleasure to meet you. Я Андрей Иванов из фирмы Unix. I am Andrei Ivanov from Unix. Очень приятно, господин Иванов. It is a pleasure, Mr. Ivanov. Как прошел полет? How was the flight? Прекрасно, спасибо. Excellent, thanks. Вы, наверное, устали? You must be tired. Немного. Кстати, вы заказали для меня номер в гостинице, как мы договаривались? A little bit. By the way, have you booked a hotel room for me, as we agreed? Конечно, не волнуйтесь. Of course. Do not worry. Хорошо. За какое время мы доберемся до гостиницы? Okay. How long will it take us to get to the hotel? Максимум за четверть часа. Maximum a quarter of an hour. Мы возьмем такси? Shall we take a taxi? В этом нет необходимости. Перед входом в аэропорт нас ожидает наш водитель. This is not necessary. Our driver is waiting for us at the airport entrance. Значит, мы можем идти? So can we go? Да. А сколько у вас мест багажа? Yes, and how many pieces of luggage do you have? У меня один чемодан и эта сумочка. I have a suitcase and this bag. Вам помочь? Do you need any help? Спасибо. Вы так любезны. Yes, please. It's so kind of you. Пожалуйста, следуйте за мной. Please follow me. Добрый день, с прибытием, господин Джонсон. Good afternoon. You're welcome, Mr. Johnson. Позвольте представиться, я Анна Петрова, сотрудник компании Европласт. Let me introduce myself. I'm Anna Petrova, an employee from Europlast. Очень приятно, госпожа Петрова. It is a pleasure, Ms. Petrova. Это очень любезно с вашей стороны, что вы приехали за мной в аэропорт. It's very kind of you to meet me at the airport. А ваш коллега, господин Смит? And what about your colleague, Mr. Smith? А, да, у него возникло непредвиденное дело, и он не смог прилететь со мной сегодня. Ah, yes, he had an urgent deal and was unable to accompany me. Он прилетит завтра тем же рейсом Трансаэро. He'll come tomorrow by the same Transaero flight. Вы можете прислать человека, который его встретит? Can you send someone to meet him at the airport? Я лично об этом позабочусь. I'll personally arrange that. Огромное спасибо. Many thanks. Доброе утро. У меня назначена встреча с госпожой Браун на 10 часов. Good morning. I have an appointment with Miss Brown at 10 o'clock. Извините, а как ваше имя? Excuse me, what's your name, please? Сергей Попов. Я вице-президент компании Евротранс. Сергей Попов. I am vice president of Eurotrans. Не могли бы вы подождать несколько минут? Could you wait a few minutes? Хорошо. Okay. Тем временем, вы не хотели бы выпить кофе? In the meantime, would you like some coffee? Спасибо. Без сахара, пожалуйста. Thank you. No sugar, please. Госпожа Браун вас ждет. Проходите, пожалуйста. Miss Brown is waiting for you. This way, please.